Мгновенно слово, короток век, где ж умещается человек, как и когда и в какой глуши распускаются розы его души, как умудряется он успеть свое промолчать и свое пропеть, по планете просеменить, гнев на милость переменить. Как умудряется он, чудак, на ярмарке поцелуев и драк, в словословии и пальбе выбрать только любовь себе. Осколок выплеснет его кровь. Вот тебе за твою любовь пощечины перепадут в раю. Вот тебе за любовь твою. И все ж умудряется он, чудак, на ярмарке поцелуев и драк, в словословии и гульбе выбрать только любовь себе.